«Вы понимаете, тетушка, если бы дядя Женес, сторож волчьего бора, увидал, что я брожу там с мешком, то, конечно, спросил бы, что ты тут делаешь, бродяга, не говоря уже о том, что было бы у него на уме. А когда он видит меня с мешком, то если и спросит, что я там делаю, я отвечу: смотрите, пожалуйста, что делаю, собираю буковые орешки. Разве запрещено собирать их?» «Нет, не запрещено». «Ну, так если не запрещено, нечего и толковать». «И точно, если бы дядя Женес стал нападать на меня, то убедился бы, что напрасно». «Стало быть, целый день ты только и делал, что собирал буковые орешки, вместо того, чтобы расставлять силки, ленивец», — закричала тетка, которая среди всех уловок племянника видела только одно, что кроликов нет. «Напротив, собирая буковые орешки, я раскинул силки, так что он и не догадался». «И он ничего не сказал тебе?» «Как не сказал?» «Сказал: кланяйся от меня тетушке своей Питу. И в самом деле дядя Женес славный человек». «А кролики?» — возразила тетка, которая не могла оторваться от главной мысли. «Кролики? Луна всходит в полночь, а в час ночи я пойду посмотреть, не попался ли который». «Куда пойдешь?» «В лес». «Как? В час ночи в лес?» «Да». «И не боишься?» «Чего же бояться?» Тетка была в восторге от смелости племянника, так же, как и от его расчетливости. Питу, простосердечное дитя природы, не имел понятия о тех воображаемых опасностях, которых страшатся городские дети. Итак, как только наступила полночь, он отправился в лес и, не озираясь, прошел около стены, окружавшей кладбище. Невинный ребенок не оскорблял даже мысленно ни бога, ни людей и не боялся ни мертвых, ни живых. Он трусил только одного дядю Женеса и потому сделал далекий обход, чтобы не пройти мимо его жилища. Увидав, что в доме его двери и ставни были закрыты и огня нигде не видать, Питу стал лаять с таким совершенством, что Ронфло, собака лесничего, введенная в обман, ответила ему таким же лаем, нюхая воздух из-под подворотни. Питу успокоился. Если Ронфло дома, то и дядя Женес тут же. Ронфло и дядя Женес были неразлучны. Где видели одного, там, наверное, могли встретить и другого. Питу, вполне успокоенный, шел к волчьему бору. Силки исполнили свое дело. В них попались два кролика. Питу опустил их в широкие карманы своей длинной блузы и возвратился к тетке. Старуха уже улеглась, но жадность не давала ей покоя. Она рассчитывала, сколько придется ей получать за 4 кроликовые шкурки каждую неделю, и так увлеклась прибылями, что не могла сомкнуть глаз до возвращения Питу. Увидав его, она с нервным трепетом спросила, что он ей принес. «Целую пару. Не моя вина», — прибавил он, — «что не попалось больше. Хитры стали кролики у дяди Женеса». Добыча превзошла ожидания старухи. Дрожа от радости, она рассматривала шкурки несчастных зверьков и, заперев их в чулан, со времени своего существования, не видавшей такой великолепной провизии, кротким голосом предложила Питу лечь спать, чтобы утомленный мальчик и не замедлил исполнить, даже не поужинав. Последнее обстоятельство привело тетку в еще лучшее настроение духа. На следующий день охота была еще удачнее. Питу принес 3 кроликов. 2 из них были отправлены в трактир, а 3 к аббату. Тетка старалась всеми мерами поддерживать хорошее расположение к себе аббата Фортье, который со своей стороны рекомендовал ее вниманию прихожан. Дела шли таким образом в продолжении 3 или 4 месяцев. Тетка была в постоянном восторге, а Питу находил свое положение сносным. Действительно, за исключением материнской любви, которой никто не был в состоянии питать к нему, его времяпрепровождение почти не отличалось от образа жизни в Гарамонте. Как вдруг неожиданное обстоятельство, которого, впрочем, следовало ожидать не сегодня, то завтра, положило предел развитию браконьерских способностей доброго малого. Пришло письмо от Жильбера из Нью-Йорка. Вступив на землю Америки, философ не позабыл своего маленького воспитанника. Он написал господину Нигету письмо, в котором осведомлялся, исполняет ли все то, что он постановил относительно Анжа Питу. Если еще не исполнено, то потребовать немедленного выполнения, угрожая в противном случае немедленным уничтожением условия. Дело было важно. На нотариусе лежала ответственность. Он явился к тетушке Питу с письмом Жильбера в руке и просил ее о немедленном выполнении условия. Отнекиваться слабым здоровьем Питу было невозможно. Стоило только взглянуть на него, чтобы убедиться в противном. Пету был высок, свеж, хотя и худощав, точь-в-точь, как молодые деревья в лесу, длинные и тонкие, что не мешает им быть как нельзя больше здоровыми. Анжелика попросила отсрочки на неделю, чтобы лучше обдумать, какую карьеру избрать для племянника. Пету загрустил так же, как и тетка. Он находил карьеру, которой следовал до сих пор, отличной и не желал лучшей. В продолжение этой недели не было и помина ни о лужицах, ни о кроликах. К тому же наступила зима, а по зимам птицы пьют не по одним лужицам. Да, наконец, выпал такой глубокий снег, что не было возможности расставлять силки. На снегу остаются следы ног, а у Пету были такие огромные ноги, что давали несомненную возможность дяде Женесу в 24 часа узнать, что за вор опустошает его леса. В продолжение этой недели тетка снова выпустила свои когти, и Пету увидал в ней прежнюю тетушку Анжелику, которой он так сильно боялся. Корыстолюбие, этот всемогущий двигатель всей жизни, на время заставлял ее спрятать когти в мягкую лапку. По мере того, как истекала выпрошенная ею отсрочка, нрав старухи становился все сварливее и сварливее, и на пятый день дело дошло до того, что Пету молил Бога, чтобы тетка скорее избрала ему какое-нибудь поприще, лишь бы только избавила от страдания, которое он испытывал в ее присутствии. Совсем неожиданно в жестоко взволнованной голове Анжелики блеснула великолепная мысль, возвратившая ей на остальные 6 дней утраченное было спокойствие духа. Мысль, успокоившая тетку, состояла в том, чтобы упросить аббата Фортье принять Пету бесплатно в свою школу и устроить на стипендию имени герцога Орлеанского. Тетке Анжелике это ничего бы не стоило, а аббат Фортье обязан же сделать что-нибудь для продавщицы стульев в его церкви, не считая уже вознаграждения за снегирей, дроздов и кроликов, которыми она снабжала его в продолжении 3 месяцев. И действительно, Анж Пету был принят в учебное заведение аббата Фортье бесплатно. Этот аббат был человек отличный, в нем не было и тени корыстолюбия. Он передавал свои познания невеждам, а деньгами делился с неимущим. Только на одном пункте пребывал он неумолимым. Солицизмы выводили его из себя, варваризмы ввергали в бешенство. В этом случае он не щадил ни друга, ни недруга, ни богатого, ни убогого, ни платящего ученика, ни дарового. Он поражал каждого с беспристрастием лакедемонского стоика. А так как у него рука была сильная, то поражение было великое. Это было известно всем родителям. Их дело помещать или нет детей своих к аббату Фортье, но раз они были у него, то оставались в бесконтрольном его распоряжении. На все возражения матери аббат отвечал девизом, начертанным на его линейке и на рукоятке плетки. «Кого люблю, того и бью». Итак, Анж Пету по рекомендации тетки попал в число воспитанников аббата Фортье. Старая ханжа в восторге от такого успеха гораздо более самого Пету, независимой и праздно шатающейся жизни которого положен был предел, предстала перед нотариусом Нигетом, объявив ему, что принятой ей мерой она не только согласовалась с желанием господина доктора, но даже и превзошла его ожидания. Доктор желал для Пету карьеры только честного человека, а она доставляла ему образование. И где еще поместила его? Там, где воспитывался и родной сын Жильбера, за которого платилось по 50 ливров ежегодно. И точно, Пету получал образование даром, но тетка не находила никакой надобности сообщать это Жильберу, которому были известны как беспристрастие, так и бескорыстие аббата Фортье. Как его божественный учитель, он также простирал к детям свои руки, только с той разницей, что они у него всегда были вооружены. Одна – латинской грамматикой, а другая – пуком роск. Новый воспитанник вступил в класс со старым сундучком под мышкой, роговой чернильницей и 2 или 3 пучками перьев за ушами. Сундучок должен был кое-как заменять пюпитр. Чернильница была подарком лавочника. Перья Анжелика накануне достала у нотариуса Нигета. Анж Пету был принят товарищами с тем кротким братским приветом, который встречается в детях и развивается во взрослых, то есть с насмешками и свистом. 2 учеников арестовали в классе за намеки на его желтые волоса, 2 других за насмешки над удивительными коленями Пету, о которых ученики не замедлили упомянуть. Эти последние сказали, что ноги Пету походят на плетки с завязанными на них узлами. Сравнение это имело успех. Оно облетело кругом стола, возбудило всеобщее удовольствие и достигло до ушей аббата Фортье. Таким образом, после четырехчасовых занятий Пету, не сказав ни с кем ни слова и только зевая за своим пюпитром, нажил себе шестерых врагов, тем более ожесточенных, что он ни перед одним из них не был виновен. Эти шестеро врагов произнесли торжественную клятву перед классной печью, изображавшей алтарь Отечества. Одни – выдрать ему его желтые волосы, другие – выцарапать стекловидные глаза. Наконец нашлись охотники выпрямить ему кривые коленки. Пету не подозревал этих неприязненных относительно его намерений. Выходя из класса, он спросил одного из своих соседей, отчего шестеро учеников остаются в классе. Сосед косо посмотрел на Пету, обозвал ябедником и отошел, не желая вступать с ним в разговоры.